Глава 16. Накануне. Та ночь стала худшей в моей жизни. Холод, голод, одиночество, крысы, стресс — все смешалось в коктейль под названием «страх перед будущим». Я всерьез опасалась, что у меня его просто нет. Аякс вскоре ушел. Он не мог надолго отлучаться от хозяина. Это было бы подозрительно. Уходя, он все-таки сказал, что попытается принести мне теплую накидку, чтобы я не мерзла, но так и не вернулся. Видимо, не вышло. Что ж, он и так много для меня сделал. Без тапок я бы точно не дотянула до утра. Но ночь предстояла долгая. К Соломе я приближаться опасалась, так и жалась к решетке. Спать хотелось ужасно, но на голом каменном полу особо не полежишь. Тут-то я и вспомнила о соседе-прислужнике. Нам не помешает договориться о показаниях. Все же теперь мы сообщники. «Эй!» Я постучала по стене, за которой была соседняя камера. «Как ты?» «Мне жаль, что тебя тоже схватили. Мы-то знаем, что ты ни в чем не виноват». В ответ не донеслось ни шороха. «Послушай», — произнесла я, «ты ведь понимаешь, что должен молчать. Только отрицая все, мы спасемся. Расскажешь обо мне, и тебя посчитают сообщником». Я второй раз постучала в стену. Тишина. Бес не отреагировал. Я попробовала еще несколько раз наладить контакт, но прислужник упорно молчал. А слышала ли я хоть раз его голос? Кажется, нет. Он всегда молча выполнял приказы Фейсала. Не мой, что ли? Не удивлюсь, если Фейсал его таким сделал. С него станется. В том, что касалось убийства великого дракона, я, как тот кот из мема, ни о чем не жалела. Чутье подсказывало, я избавила мир от ужасного существа и, возможно, спасла множество жизней. Свою уж точно. Но, как любой преступник, я жалела, что попалась. Мне предстояло отбиться от серьезных обвинений. Впору было вспомнить аффирмации. «Я сильная женщина», — шептала я себе под нос, расхаживая по камере, чтобы согреться. «Я совсем справлюсь». Аффирмации помогали так себе. Но хотя бы отвлекали от мыслей о будущем. Минуты шли, складываясь в часы, но об этом я имела смутное представление. Без окон не разберешь время суток. Одно я знала наверняка. Я чертовски долго сижу в подземелье. Может, хватит? В тот момент, когда мое терпение было на исходе, на винтовой лестнице раздались шаги. Никогда не думала, что буду так радоваться тюремщикам, прямо до слез. «Наконец-то!» — выдохнула я. «Выпустите меня отсюда!» Если это такой тонкий психологический ход, чтобы обвиняемый во всем сознался, то я его оценила. А ведь ко мне даже пыток не применяли. Надеюсь, и не будут. Страж пришел не один, а в сопровождении уже знакомой Матроны. Она принесла одежду. «Негоже перед лордами предстать заморашкой», — заявила она, окинув меня осуждающим взглядом. «Как будто это мой выбор. Мне не дали привести себя в порядок, когда уводили из спальни. Уж, наверное, я бы предпочла теплое платье тонкой сорочки». Наряд, принесенный Матроной, не отличался изысканностью, как прошлое мое платье, но так даже лучше. У него имелось другое преимущество — он был теплым. Плотная шерстяная ткань раздражала кожу, но после шелкового халата я даже получала от этого удовольствие. Пальцы так замерзли, что не могли справиться с завязками. Пришлось Матроне мне помогать. Сделала она это менее охотно, чем когда готовила меня к ночи с Фейсалом. Еще бы. Тогда я была невестой, а потом и женой великого дракона. А сейчас я оборванка, которую, возможно, скоро казнят. Разница очевидна. Гребень Матрона не захватила, так что пришлось расчесать волосы пальцами и заплести кривую косу. Умыться мне вовсе не предложили, а вместо украшений надели кандалы. Страж сковал мне руки. На это я только фыркнула. Можно подумать, я опасная рецидивистка, которую только цепи и могут сдержать. На этом сборы закончились, и страж повел меня вверх по лестнице, прочь из темницы, к месту, где решится моя судьба. Я проделала этот путь не одна. Помимо стражей, у меня был еще один молчаливый спутник, бес-прислужник. Его тоже вывели из камеры. Похоже, нас будут вместе судить, как предполагаемых сообщников. Это скверно. Я волновалась, что бес выдаст меня. Правда, этим он сдаст и себя, признав, что скрыл убийство. Хотелось верить, что он слышал мои слова и достаточно умен, чтобы промолчать. Только так у нас будет шанс выйти сухими из воды. Чем ближе мы подходили к цели, тем больше встречали людей. Казалось, весь Алькасар собрался, чтобы поглазеть на суд. Я бы не удивилась, если бы это было действительно так. Стражи подвели нас к высокой двери с изображенным на ней драконом, извергающим пламя. Определенно, драконы — любимый мотив местных оформителей. Я встречаю их повсюду. У двери собралась толпа. Стражам пришлось расталкивать зевак локтями, чтобы очистить нам проход. Называется, почувствую себя звездой на красной ковровой дорожке. Жаль, повод печальный. Это был удачный момент для побега. Можно было бы легко затеряться в толпе. Если бы не кандалы, я бы рискнула. Но с этими тяжелыми железками особо не побегаешь. Да и грохот от них такой, что меня мигом найдут по шуму. Я в кандалах, как корова с колокольчиком. Наконец, мы прорвались к двери. Гремя цепями, точно призрак замка Кендервиль, я вошла в круглый зал. Там было еще многолюднее, чем в коридоре. Как говорится, яблоку негде упасть. Зал делился на несколько частей. На возвышении сидели 20 лордов, в том числе Агелар и Криан. Судьи. Те, кому предстоит решить нашу судьбу. Я присмотрелась к лордам. Аякс упоминал, что все они драконы, причем разные. Вот тот с седыми волосами и серыми глазами наверняка стальной. Он выглядит так, будто отлит из серебристого металла. А этот — голубоглазый с бледной кожей, отливающий синевой. Возможно, из водных. Ему только чешуи не хватает. Криан, как я уже знала, ледяной. По нему сразу видно. А вот Агелар. В памяти всплыл образ тени с крыльями. Если судить по ней, то дракон Агелара соткан из мрака ночи. Не хотела бы я встретить такого в темном переулке. Отгадывать драконов-лордов интересно, но есть дела поважнее. Суд, например. Я так и не решила. Хорошо, что среди судей есть Агелар или нет. Он вообще на моей стороне. По его равнодушному лицу не поймешь. Когда я вошла, он мазнул по мне взглядом и отвернулся. Вроде как ему нет до меня дела. Что это? Прикрытие? Или ему действительно плевать? У ног Агелара сидел сир Папарт. Он и то проявил больше участия. Увидев меня, принялся нетерпеливо переминаться с лапы на лапу, словно хотел броситься ко мне, но сдерживал себя. «Ну, хоть кто-то за меня переживает». Пусть лишь котяра, все равно приятно. Я кусала губы, нервничая, и заметила это только тогда, когда слишком сильно впилась зубами. Ой, больно! Солоноватый привкус крови заставил меня опомниться. Возьми себя в руки, Катя. Здесь ты можешь надеяться только на себя. Вторая, большая часть зала отводилась для зрителей. Лорды и леди плотно набились в зал. Стояли буквально плечом к плечу и гудели, как потревоженный улей, обсуждая предстоящий суд. Но стоило нам войти, как все умолкли. В зале повисла неприятная, давящая тишина. Третья часть зала, самая крохотная, была для нас, обвиняемых. Она тоже была на небольшом возвышении. Судьи и обвиняемые точно горы нависали над зрителями, и их... и нас было видно из любой точки зала. Нас с прислужником заставили подняться на это возвышение. Там было довольно тесно, но мы старались не соприкасаться друг с другом, подчеркивая, что мы не вместе. И ему, и мне выгодно, чтобы нас не считали сообщниками. Итак, все заняли свои места. Пора начинать.